smells like victory. I want you so bad. Америка, 1991 год, второй номер. Особые школы для аномальных детей. Нишу Никс спрашивали, не двоится ли у нее в глазах, не пишет ли она вверх ногами, не бегает ли она задом наперед. Друзья по школе, где она раньше училась, даже интересовались, не заразна ли ее дислексия. Потом я попала сюда. И это было большим облегчением, говорит 18-летняя ученица выпускного класса частной школы-интерната Форман, в которой подготавливают к поступлению в колледж старшеклассников с различными индивидуальными отклонениями, осложняющими их обучение. Кампус школы Форман около города Личфилда, штат Коннектикут, занимает 56 гектаров и мало отличается от других подготовительных школ Новой Англии, где старые каменные здания, перемежающиеся с новыми кирпичными, утопают в тени живописно возвышающихся над ними деревьев. На переменах тут и там видны группы школьников в традиционной одежде. Мальчики в костюмах и галстуках, девочки в блузках и юбках. Программа обучения включает обычный набор предметов, изучаемых в средней школе. Математику, иностранные языки, биологию, английский язык, историю. Но в центре внимания индивидуальные занятия с учителем по языку и математике. Учащиеся школы Форман имеют те или иные аномалии, затрудняющие обучение обычными методами, говорит Лорен Фейс, руководящая программой подготовки по языку. Около 10% страдают дислексией, то есть испытывают затруднения в понимании написанного слова. Причины этого недостатка неизвестны. Но специалисты считают, что определенную роль здесь играют биологические и генетические факторы. Подобные отклонения от нормы неизлечимы, но разработаны методики, позволяющие учащимся компенсировать свои недостатки. Некоторые учащиеся испытывают трудности при выстраивании слов или цифр в правильной последовательности. Другие страдают нарушением визуального восприятия. Они не могут, например, отличить правую сторону от левой. Фейс говорит, что большинство учеников школы страдают несколькими аномалиями, выраженными в разной степени. «Все эти дети совершенно разные. Говоря о них, не следует обобщать», — объясняет она. «Но одно качество свойственно всем учащимся школы Форман. Это высокий уровень умственных способностей. С отвлеченными понятиями они справляются очень хорошо». Иногда даже блестяще, говорит Фейс. Трудности возникают у них самыми простыми, основными вещами. Школа была основана в 1930 году Джоном и Джулией Форман, которые хотели помочь учащимся, не успевавшим в обычных школах. В 40-е годы консультантом школы по академическим вопросам был Альберт Эйнштейн, сам страдавший дислексией. Теперь эта школа одна из небольшого, но растущего числа учебных заведений, специально занимающихся подготовкой к колледжу труднообучаемых подростков. Занятия в школе Форман построены на основе метода Ортона Гиллингема, названного так в честь известного невролога и его ученика, разработавших этот метод в 20-е годы. Упор делается на звуковой и многосенсорный подход. «Мы начинаем с самого элементарного», — говорит Фейс. «Сперва изучаем с ребятами буквы, потом слоги, затем слова и предложения». Учителя школы специально подготовлены к работе с применением методов зрительной и слуховой стимуляции. На занятиях по биологии, например, учащиеся могут выстроиться в ряд, чтобы продемонстрировать пищевую цепь в природе. На уроках по английскому языку они слушают записи Ромео и Джульетты, параллельно читая текст. Учителя математики пользуются керамическими плитками, разделяемыми на части, чтобы наглядно показывать, что такое дробные величины. Многие учителя используют эти методы в обычных школах, говорит Фейс. Разница в том, что наши учителя вынуждены их применять, чтобы уроки были эффективными. Дорис Джонсон, директор профессионального консультативного совета Ассоциации помощи труднообучаемым детям и взрослым, говорит, что метод Ортона Гиллингема – это один из многих методов работы с труднообучаемыми. Особенно широко он применяется при дислексии. Для таких учеников, как Ниша Никс, этот метод дает поразительные результаты. Обычные общественные школы, одну из которых Ниша посещала раньше, оказывают специальную помощь только в первых 6 классах. В неполной средней школе Ниша была предоставлена самой себе. С большим трудом она закончила 9 класс, чувствуя себя тупицей, и часто возвращалась домой в слезах из-за насмешек одноклассников. Но когда родители предложили ей поступить в Форман, она отнеслась к этому скептически. «Я совсем не хотела жить в интернате», — говорит она, — «хотя мне было трудно в школе, но у меня там были друзья. Но за первый же год здесь я научилась большему, чем за последние 3 года в обычной школе». Кен Дара, ученик выпускного класса из Колдуэлла, штат Нью-Джерси, столкнулся с трудностями еще в 1 классе, и его перевели в группу со специальной программой. «Я чувствовал себя умственно отсталым», — говорит он. Проучившись в 6 классе 2 года из-за плохой успеваемости, он перешел в обычный 7-й. «Там надо было либо уметь плавать, либо тонуть, и я быстро пошел ко дну», — вспоминает он. «По всем предметам у меня были 2. Меня это озлобляло. Почему я не могу учиться, как другие?» Теперь, на 4-м году обучения в школе Форман, он изучает историю по программе колледжа. «Уже одно то, что я учусь в Формане, позволяет мне чувствовать себя полноценным», — говорит он. «Здесь считаются с индивидуальными особенностями учеников. Здесь помогают найти наилучший для каждого способ обучения». Майкл Миттлхозер из Бостона, штат Массачусетс, староста выпускного класса, рассказывал аналогичную историю. Учителя в школе считали его лодырем и тупицей, но родители поддерживали его. Его отец, врач, тоже страдает дислексией. Майкл стал посещать частную школу для аномальных детей. Эти занятия помогли ему поверить в свои силы. Он решил записаться в Форман, чтобы подготовиться к поступлению в колледж. Среди вузов, в которые он хотел бы поступить, на первом месте стоит Американский университет в Вашингтоне. Планы Миттлхозера вполне осуществимы. Около 98% выпускников школы Форман поступают в колледжи, говорит заместитель директора Карен Ламберт. Недавние выпускники школы учатся в таких престижных вузах, как университет Карнеги Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания, колледж Маунт Холиок в Саунд-Хедли, штат Массачусетс, Пенсильванский штатный университет в Юниверсити Парк, колледж Сары Лоуренс в Бронксвилле, штат Нью-Йорк, и Техасский христианский университет Форт-Уэрти. Такому успеху отчасти способствует система конкурсного отбора. В 1988 году в школу было подано 250 заявлений на 80 мест. Учащихся отбирают на основании рекомендаций учителей, собеседований и по результатам психологических и стандартных тестов. «Тесты нередко сразу же выявляют аномалии поступающих», — говорит Фейс. «Ученик может, например, показывать блестящие знания по естественным наукам и математике, но полную неспособность к языку. С помощью этих тестов мы определяем умственные способности кандидатов, принимаем тех, у кого показатели средние и выше средних, остальным не осилить нашей программы», — говорит Ламберт. Попав в школу Форман, учащиеся обязаны следовать правилам, касающимся обучения и дисциплины, а также участвовать в спортивных соревнованиях. В распорядок обычного дня включены уборка комнаты в общежитии, почти 8 часов классных занятий, спортивные тренировки. Вечером 2 часа отводится на приготовление домашних занятий. Свободного времени остается немного. «Мы хотим, чтобы учащиеся всегда были сосредоточены и заняты», — говорит Ламберт. Двойная система отметок за успеваемость и за прилежание позволяет справедливо оценивать усилия каждого, считает Миттлхозер. Здесь индивидуальные аномалии перестают быть проблемой, потому что они есть у всех, говорит он. Уже не приходится относить свои неудачи за счет врожденных недостатков. Они неизлечимы, и надо учиться справляться с ними. Грипп. В поисках лекарства. Зимой 89-90-х годов эпидемия гриппа вспыхнула на несколько недель раньше обычного, и в некоторых районах Техаса, Юты, Монтаны, Вайоминга, Небраски, Джорджии и Висконсина поразила одновременно до 15% работающих и учащихся. Возбудителем гриппа был вирусный штамм Шанхай-А, особенно опасный для людей слабых, старых и больных сердечными и легочными заболеваниями, астмой и другими хроническими недугами. Лицам из групп повышенного риска настоятельно рекомендовали делать прививку против вируса Шанхай-А и двух других штаммов. Иммунитет от таких инъекций вырабатывается за 10-20 дней и действует в течение года. Однако этот способ не обеспечивает полной защиты, даже в годы, когда органы здравоохранения правильно предсказывают доминирующие в данном сезоне штаммы, примерно 10% вакцинированных все же заболевают гриппом. Врачи рекомендуют прививки против гриппа не только тем, кто подвержен особому риску. Легко заражаются, например, люди, работающие в тесных помещениях или сообща пользующиеся какими-нибудь материалами, оборудованием, аппаратурой и так далее. Страхи относительно последствий такого рода прививок сильно преувеличены. Примерно у 1-2% вакцинированных может появиться легкий жар и недомогание, длящиеся 1-2 дня. 25% испытывают слегка болезненное ощущение на месте инъекции. Сама вакцина никогда не вызывает гриппа. Синдром Гиена-Барре, временный паралич, связанный с вакцинацией против свиного гриппа 1976 года, при сегодняшних вакцинациях никому не угрожает. Однако, лицам, у которых яйца вызывают аллергическую реакцию, следует избегать инъекций против гриппа, так как при изготовлении этой вакцины используются яйца. Страдающим инфекционными заболеваниями, включая обычную простуду, следует подождать выздоровления, прежде чем делать прививку, поскольку иммунная система эффективнее, если она борется только против одной болезни. Разница между гриппом и сильной простудой или другой легкой инфекции может быть малозаметной. Обычно простуда развивается постепенно. День или два першит в горле, затем появляются другие симптомы. Температура может оставаться нормальной или незначительно повыситься. Грипп, напротив, поражает человека быстро, за несколько часов. Жар может достичь 40 градусов в течение 12 часов после появления первых симптомов. Воспаленное горло, заложенный нос и кашель при гриппе обычно сопровождаются упадком сил, недомоганием, слабостью и ломотой во всем теле. Во время вспышек гриппа визиты к врачам учащаются, но в большинстве случаев они напрасны. Амантадин, способный понизить жар и ускорить выздоровление на 1 или 2 дня, рекомендуется тем, кому угрожают осложнения, например, заболевания сердца или дыхательных путей. Но этот препарат действует лишь против нескольких вирусных штаммов, а из-за его побочного действия, состояния тревоги, бессонницы, трудности с концентрацией внимания, врачи воздерживаются от широкого его применения. Существует также опасение, что злоупотребление амантадином может привести к распространению резистентных штаммов. Многие обращаются к врачу через несколько дней или неделю после того, как грипп прошел, так как все еще чувствуют себя плохо и опасаются какой-либо иной, более продолжительной болезни, например, воспаления легких или мононуклеоза. Не торопитесь прежде, подождите неделю, а то и две или три, пока снова придете в норму. Вирус может быть побежден, но последствия битвы иногда ощущаются еще долгое время. Излечение простуды, этого, пожалуй, самого назойливого недуга на счету современной медицины, медленно продвигается вперед по мере того, как исследователи познают внутренние механизмы вирусов. Речь идет прежде всего о риновирусах, ответственных за большинство случаев простудных заболеваний. О вирусах простуды мы знаем больше, чем о других вирусах, отмечает Элиот Дик из Висконсинского университета. Нам известна их форма и структура до последнего атома. В процессе изучения этих вирусов исследователям становится понятно, почему простуду так трудно побороть. Используя метод рентгеновской кристаллографии, молекулярный биолог Майкл Росман из университета Пердью в Лафейетте, штат Индиана, в 1986 году показал, что риновирус подобен миниатюрной планете с горными пиками и глубокими ущельями. Иммунная система организма нацеливает антитела на эти горные вершины, служащие очень удобной мишенью. Но антитела часто оказываются обманутыми благодаря способности вирусов менять свое обличие от поколения к поколению. Кроме того, каждый из примерно 100 штаммов риновируса имеет горные вершины другой формы. Таким образом, никогда не бывает недостатка в новых вирусах простуды, которых иммунная система еще не встречала. Все это не предвещает легкого успеха в разработке вакцины против простуды по образцу вакцины против полиомиелита или оспы. Возможны, однако, другие средства предупреждения простуды. Например, глубокие ущелья изменяются меньше, чем горы. Именно ущельями на своей поверхности вирус прикрепляется к клеткам носа и горла. Был получен ряд молекул для блокирования таких мест связи, чтобы не давать возможности вирусу проникнуть в человеческие клетки. Одна такая молекула сейчас проходит клинические испытания в исследовательском отделе фармацевтической компании Strelingdrug. Другой метод состоит в блокировании рецепторов на поверхности носовых клеток, чтобы помешать вирусу зацепиться. Ранние испытания такого рецепторного блокатора, проведенные фармацевтической фирмой Merck & Company, дали хорошие результаты. У лиц, получивших новый препарат, а затем подвергшихся заражению риновирусами, простуда началась на 2 или 3 дня позже, чем в контрольной группе, причем симптомы были выражены вдвое слабее. К сожалению, иммунная система быстро разрушила медикамент. Но все-таки, сказал директор вирусологического отдела фирмы Merck Ричард Колонно, мы находимся на правильном пути. Вариантом такого метода служит внедрение в носовые ходы синтетических аналогов рецептора в роли приманок, чтобы отвлечь вирусы от действительных клеточных рецепторов и таким образом предотвратить инфекцию. Несколько фармацевтических компаний уже работают над такими приманочными молекулами, но ничего еще не было испытано в клинике. Указанные способы, к сожалению, предназначены только для борьбы с риновирусами. Простуду же могут вызывать и другие вирусы, проникающие в клетки через другие рецепторы. Исследователи считают, что они смогут решить проблему, подавляя химическое вещество, выделяемое клетками самого организма. При этом учитывается недавнее открытие. Симптомы простуды появляются тогда, когда молекулы, называемые брадикининами, выделяются из носовых клеток. В опыте 1986 года здоровым добровольцам впрыскивали струю брадикининового раствора в нос. Через несколько часов они начинали чихать и сморкаться. Специалисты из корпорации Nova Pharmaceutical в Балтиморе ведут поиски блокатора брадикининов, препарата, способного помешать выделению этого вещества или предупреждать его действие. Конечно, наилучшим противовирусным средством было бы такое, которое убивало бы всех возбудителей простуды. Испытания нескольких препаратов, включая интерферон, не дали ожидаемых результатов. Исследование, проведенное в 1986 году, показало, что назначение членам семей простуженных альфа-интерферона, это синтетический вариант естественного иммунного активатора, в небольших дозах и в виде аэрозоля значительно снижает частоту заражений в семьях по сравнению с контрольной группой. Однако прием этого препарата в течение недели вызывал такие резкие побочные эффекты, как жар и озноб, которые проявлялись интенсивнее, чем при самой простуде. Большинство разрабатываемых сейчас средств борьбы с простудой не убивает вирус, а блокирует его или предупреждает развитие болезни. Может быть, лучшего и желать не надо? Но Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, несомненно, с большой осторожностью отнесется к препарату, который миллионы здоровых людей будут, возможно, принимать месяцами, чтобы предотвратить недуг, не представляющий большой угрозы для человека. Ученые уже близки к открытию гораздо более мощного средства от простуды, но оно еще не скоро появится в продаже, поэтому пока не отказывайтесь от куриного супа. Как лечатся врачи? Переведено из журнала US News and World Report, Вашингтон, 29 января 90 года. Для излечения простуды римский писатель Плиний-младший советовал целовать усатую мордочку мыши. Те, кто предпочитает рекомендации современных авторитетов, могут познакомиться со способами борьбы с простудой, которыми пользуются сами специалисты по этому заболеванию, и выбрать наилучший для себя. Джон Ламонтань, вирусолог из Национальных институтов здравоохранения, ведущий распределением государственных средств на исследование простуды, принимает горячий душ, потому что высокая температура убивает риновирусы, по крайней мере в пробирках. Он часто пьет воду и соки и ест горячий суп для отделения мокроты. «Больше я ничего не делаю», — говорит Ламонтань, — «только сморкаюсь». Элиот Дик, исследователь из Висконсинского университета, принимает колоссальные дозы витамина С – 2000 мг в день. Национальная академия наук США рекомендует 60 мг в день для взрослых и 100 мг для курящих. Когда Дик чувствует, что у него начинается простуда или грипп, он повышает дозу витамина до 1000 мг в час, то есть принимает 10-12 тысяч мг в день. Джек Голтни, исследователь из Вирджинского университета, ведет наступление на каждый симптом в отдельности. Если у него заложен нос, он пользуется аэрозолем. Если болит голова, он принимает аспирин. А если у него сухой кашель, он принимает лекарство против кашля. Уильям Гилбертсон, директор программы по оценке безопасных лекарств при Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, пользуется комбинированным препаратом из антигистаминов, противозастойных и болеутоляющих средств. Майкл Калайнер, глава отдела исследований аллергии в системе Национальных институтов здравоохранения, был слегка простужен, когда у него брали интервью, но ничего еще не предпринимал. Если нос у него полностью заложен, он пользуется противозастойным аэрозолем. Вообще же, при простуде он на ночь принимает антигистамин и противозастойные средства. Это помогает заснуть. Для дневного времени он предпочитает менее седативный вариант. Калайнер говорит, что классическим способом лечения простуды считается горячий чай с солидной дозой спиртного. Время от времени он прибегает к такому способу, только без чая. Он предпочитает не разбавлять свой любимый джин. Американский футбол – всенародная страсть. За последние полтора века Соединенные Штаты дали миру 4 спортивные игры. 3 из них – бейсбол, баскетбол и волейбол – стали в разной степени популярны и за пределами США. Четвертая игра – американский футбол – осталась в основном американской и канадской. Это не просто игра, а всенародная американская страсть. Американский футбол – близкий родственник европейскому и регби – по своей популярности среди болельщиков превосходит любой вид спорта в Соединенных Штатах. Американцы любят не только наблюдать эту игру на стадионе, но и поговорить и поспорить о ней, читать о ней, смотреть ее по телевизору, просматривать в самолетах записи самых волнующих моментов решающих матчей и играть в эту игру. У некоторых это увлечение настолько сильно, что находится Немало болельщиков, готовых отправиться за тысячи километров, чтобы посмотреть игру своей любимой профессиональной или студенческой команды. По традиции, футбольный сезон начинается в августе, когда профессиональные команды начинают тренировочные встречи и длится до середины января. В этом месяце в стране интерес к футболу достигает апогея. Лучшие студенческие команды отбираются для участия в розыгрыше кубков после окончания основного футбольного сезона. В новогодний день лучшие студенческие команды разыгрывают 4 кубка – розы, сахарный, хлопковый и апельсиновый. Игры проводятся, соответственно, в Пасадене, штат Калифорния, в Новом Орлеане, штат Луизиана, в Далласе, штат Техас, и в Майами, штат Флорида. Спустя несколько недель разыгрывается кубок профессионалов «Суперкубок» в финальном матче, привлекающем многотысячные толпы болельщиков на трибуны стадиона и более 100 миллионов зрителей к экранам телевизоров. За последние 30 лет футбол обошел популярности бейсбол, став самым зрелищным видом спорта в США. Ростом своей популярности он во многом обязан телевидению, идеально передающему азарт и великолепие игры. По телевизору болельщики могут видеть игру лучше и более подробно, чем зрители на стадионе. Тем не менее, миллионы зрителей каждый уикенд заполняют стадионы страны, чтобы поболеть за свою любимую команду. Профессиональные команды проводят встречи по воскресеньям, а иногда и вечером в будни, в самые удобные часы для телеаудитории. Кроме того, каждую неделю проводится огромное число матчей, разыгрываемых командами самого разного уровня, от молодежной лиги и школьных команд до полупрофессионалов. В любую неделю футбольного сезона свыше 75 миллионов американцев смотрят игру, которая родилась 6 ноября 1869 года. В этот день команды Ратгерского и Принстонского университетов в Нью-Джерси провели игру, которую принято считать первым официальным матчем американского футбола. Содержание той игры мало чем отличалось от европейского футбола, и в ней участвовало по 25 игроков в каждой команде. Новая игра быстро распространилась по другим университетам восточного побережья Соединенных Штатов, и правила ее постепенно менялись, пока не придали футболу неповторимый американский колорит. Одним из главных учредителей футбола в тот ранний период был Уолтер Кемп из Йельского университета в штате Коннектикут, который, среди прочего, сократил число игроков в каждой команде с 20 или 25 игроков до 11 и предложил в конце каждого сезона составлять символическую сборную США, чтобы отметить высокую квалификацию лучших игроков студенческих команд. Однако в течение первого десятилетия 20 века футбол был не очень популярен среди зрителей. Это была игра, опиравшаяся скорее на грубую физическую силу, чем на спортивное мастерство. Американский футбол вообще чуть было не исчез в начале 20 века в связи с тем, что росло возмущение публики из-за частых травм, получаемых футболистами во время игры. Принятые перед началом сезона 1906 года новые правила запретили свалки игроков и разрешили пасовать мяч по воздуху вперед. Эти правила устранили многие причины недовольства игрой и открыли грядущим поколениям спортсменов возможность демонстрировать свое мастерство в беге, бросании и приеме футбольного мяча. Игра в американский футбол происходит на прямоугольном поле с естественным или искусственным травяным покрытием. Размеры игрового поля 160 футов в ширину и 300 футов в длину, 48,8 на 91,4 метра. Оба края поля продолжены зачетными полями длиной по 30 футов. На дальней кромке зачетного поля установлены ворота, напоминающие трезубец без среднего зубца. Поле разделено меловыми линиями на 10-ярдовые секторы, 1 ярд 0,914 метра. Линии на передней границе каждого зачетного поля называются голевыми линиями. Как и в большинстве других игр, цель игры в американском футболе в том, чтобы набрать больше очков, чем противник. Существует 4 способа набора очков: тачдаун, конверсия, полевой гол и сейфти. Команде зачитывается тачдаун, когда один из ее игроков проносит и приземляет мяч за голевой линией противника. Тачдаун также засчитывается, если нападающая команда перехватит мяч, упущенный противником в его зачетном поле. Проведя тачдаун, команда получает шанс увеличить счет, забив мяч с конверсии. В профессиональном футболе конверсия засчитывается, если игрок ударом ноги забивает мяч в ворота противника над горизонтальной перекладиной между вертикальными шлангами. За такой удар начисляется 1 очко. В студенческих матчах и встречах старшеклассников средних школ можно попытаться получить с помощью конверсии 2 очка, пронеся или перепасовав мяч в зачетное поле за голевую линию. В этом случае в студенческом футболе разыгрывание мяча начинается не ближе, чем за 3 ярда до голевой линии обороняющейся команды. Третий способ набора очков называется сейфти. За него начисляется 2 очка. Сейфти считается выполненным, если игрок нападающей команды с мячом в руках оттесняется за голевую линию своего зачетного поля. И, наконец, команда получает 3 очка, забив гол в ворота противника с любой точки поля. Полевой гол забивают либо с игры после отскока мяча от земли, либо с рук, или же с места, предварительно установив мяч, и затем ногой посылая его над горизонтальной штангой в ворота противника. Большинство полевых голов забивают с расстояния меньше 40 ярдов, и обычно не дальше 50 ярдов. За последние 20 лет дальность ударов по воротам возросла, особенно в профессиональном футболе за счет прихода в команду талантливых неамериканских футболистов, кикеров, ударяющих по мячу в стиле европейского футбола. Существует длинный и сложный перечень всех правил американского футбола, но в самой игре разобраться несложно. В профессиональном и студенческом футболе игра длится 1 час, который разбит на 4 15-минутных периода. В матчах школьников 4 12-минутных периода. В отличие от европейского футбола, игра не идет непрерывно, потому что по ходу игры секундомер останавливается судьями. В общей сложности игра длится около 2,5 часов, включая 30-минутный перерыв после первой половины матча между вторым и третьим периодами. В каждой команде всегда играет 11 игроков. Команда, владеющая мячом, нападающая, стремится пронести или передать мяч за голевую линию обороняющейся команды или же поразить ворота. Обороняющаяся команда, в свою очередь, пытается остановить атакующую, блокируя бегущего с мячом игрока, сбивая его с ног, перехватывая пасы, посланные нападающей командой, или блокируя мяч, вводимый в игру с места. Перед началом игры в центре поля судья подбрасывает монету, чтобы определить, какая команда примет мяч, который вводится ударом ноги, и первой бросится в атаку. Команда, проигравшая жеребьевку, имеет право на прием мяча во второй половине матча. Также с центра продолжается игра после тачдауна или полевого гола. Набравшая очки команда вводит мяч ударом ноги в сторону команды противника. Игра начинается после ввода мяча кикером, и принявшая его команда становится наступающей, перемещаясь по полю в сторону противника как можно дальше. Нападающей команде дается 4 попытки дауна, чтобы продвинуться с мячом хотя бы на 10 ярдов. Если команде удается пройти эти 10 ярдов, ей зачитывается первый даун, и она получает еще 4 попытки на следующие 10 ярдов. Команда владеет мячом до тех пор, пока продолжает реализовывать дауны или пока она не пронесет мяч по оставшейся части поля и добьется тачдауна или забьет полевой гол. Если нападающая команда не сможет пройти 10 ярдов за 4 попытки, она обязана передать мяч команде противника. В большинстве случаев, если команде не удается пройти 10 ярдов с 3 попыток, она отфутболивает мяч команде противника, которая становится нападающей. Иногда команда пытается пройти необходимые 10 ярдов с 4 попытки. Если ей это не удается, мяч передается противнику в той точке поля, где завершилась последняя попытка. Красочность и накал страстей американского футбола больше всего проявляется в субботних играх на встречах студенческих команд. Команды колледжей и университетов объединены по географическому принципу в ассоциации по 8-10 команд в каждой. Из года в год самыми сильными оказываются ассоциации Большого Десятка, ассоциации Большая Десятка, Север-Среднего Запада, Десятка ПАК, Тихоокеанское побережье, Большая Восьмерка, Юг Среднего Запада, Юго-Восток, Юго-Запад и Атлантическое побережье. Некоторые колледжи не входят в ассоциации. Они выставляют независимые команды, встречаясь с командами колледжей по всей стране. Среди самых известных независимых команда университета Нотр-Дейм, Саут-Бенд, штат Индиана. Этот университет прочно ассоциируется с футболом, как и университет штата Пенсильвания, Юниверсити Парк и Питтсбургский университет в штате Пенсильвания. Последние два университета за минувшее десятилетие не раз становились чемпионами страны и неизменно выпускают на поле сильные команды. Из штатных университетов с богатыми футбольными традициями и сильными командами выделяются Университет Южной Калифорнии и Калифорнийский университет, оба в Лос-Анджелесе, а также университеты Техаса, Оклахомы, Арканзаса, Мичигана, Огайо, Алабамы, Небраски и Джорджии. Особенностью студенческого футбола, отличающей его от большинства других университетских видов спорта и служащей источником бесконечных споров, является то, что в нем отсутствует объективный способ определения, какую команду считать чемпионом страны. Как это ни странно, в студенческом футболе чемпион страны выбирается. Два крупных информационных агентства, Associated Press и United Press International, имеют по жюри, состоящему, соответственно, из спортивных журналистов и тренеров, которые дают рейтинг 20 лучшим командам. Такие рейтинги проводятся перед началом сезона, еженедельно во время игр и по окончании розыгрыша региональных кубков. Обычно обе оценки довольно близки, но бывало не раз, что чемпионами страны жюри называли разные команды. В течение сезона студенческие команды обычно проводят по 11 игр, и к концу типичного футбольного сезона остается очень немного, а иногда и совсем не остается команд, не потерпевших поражения. Даже если остаются всего две ни разу не проигравшие команды, то они вовсе не обязаны встретиться после сезона в новогоднем матче в розыгрыше кубка, что еще больше осложняет выбор чемпиона страны. Подобным образом, самые почетные индивидуальные награды, которые может получить футболист, это мемориальный кубок Хайсмана и зачисление в сборную США. Присуждаются они по результатам опроса. После завершения сезона мемориальный кубок Хайсмана ежегодно присуждается городским спортивным клубом центра Нью-Йорка лучшему игроку студенческих команд. Победитель определяется голосованием, в котором участвуют больше 1000 журналистов и радиокомментаторов, и многие колледжи ведут беззастенчивую кампанию пропаганды своих звезд. Обычай зачисления в сборную США возник в 1889 году с целью поощрения и прославления лучших футболистов, выступающих в каждой игровой позиции. Сегодня телеграфные агентства, газеты, журналы и другие организации комплектуют больше 20 различных сборных команд США, умаляя тем самым некогда исключительную славу участников сборной. Каждый год свыше 36 миллионов зрителей приходят на стадионы поболеть за студенческие команды и посмотреть весь спектакль, сопровождающий эту игру. Конечно, сама игра в центре всего. Но и вокруг нее немало событий. Девушки, одетые в цвета своей команды, дирижируют скандированием болельщиков. Многие университеты резервируют на стадионе секторы для самых заядлых болельщиков, которые с помощью тысяч цветных картонок мгновенно составляют сложные узоры и призывы к своей команде. Музыканты также участвуют в празднике. Студенческие духовые оркестры играют по ходу всего матча, а во время перерыва выходят на поле и под свою музыку демонстрируют замысловатые маршевые маневры. Съезд болельщиков на футбольный матч также и важное общественное событие. Студенческий футбол – это не просто матч. Перед его началом университетский городок битком набит гуляющими, говорит Брус Мотт, руководитель службы спортивной информации в Мичиганском университете. Эти люди с удовольствием вспоминают прошлое и показывают своим детям, где они жили, в каких аудиториях учились, когда сами были студентами. На американский футбол надо смотреть как на развлечение, потому что он привлекает людей, жаждущих увидеть великолепное зрелище, добавляет Джеки Шеррилл, главный тренер Техасского университета A&M. Побывать на футбольном матче – это возможность вновь приобщиться к университету, и многие приезжают сюда, чтобы встретиться с друзьями. Бо Шембеклер, главный тренер Мичиганского университета с 1969 по 1989 год, объясняет, в чем состоит привлекательность футбола. Это высочайшая форма командной игры, потому что она заключает в себе все фазы бега, прыжков, приема мяча, удары ногой и броски. К удовольствию болельщиков в игре есть подъемы и спады. Игроки иногда совершают ошибки, а иногда демонстрируют настоящую игру. И, как в хорошем рассказе, в матче всегда есть кульминационный момент. Американский профессиональный футбол ведет свою историю с конца прошлого века, но фактически он стартовал в 1921 году, когда организовалась Национальная футбольная лига (НФЛ). Направления его развития и успех были определены в 1925 году, когда команда Chicago Bears подписала профессиональный контракт с Редом Грейнджем, лучшим бегуном из Иллинойского университета и одним из выдающихся легендарных футболистов. Сегодня НФЛ объединяет 28 команд, которые входят в две ассоциации – американскую и национальную. Каждая ассоциация, в свою очередь, разбита на три группы – восточную, центральную и западную. Каждая команда проводит в сезоне 16 игр, в том числе по две игры против каждой из команд в своей группе. В конце сезона в каждой ассоциации 5 лучших команд разыгрывают право на участие в финале. И, наконец, две команды встречаются в кульминационном матче сезона за Суперкубок. В течение лет возникали и другие профессиональные лиги, стремившиеся подорвать монополию НФЛ. Самая известная из них была Американская футбольная лига, основанная в 1960 году. Обе лиги яростно боролись за привлечение болельщиков и платили бешеные деньги, чтобы заполучить лучших игроков студенческих команд. Эта борьба закончилась в 1966 году, когда был учрежден Суперкубок. А перед началом сезона 1970 года состоялось объединение обеих лиг. Стремясь обеспечить конкурентоспособность всех своих команд, Национальная футбольная лига, начиная с 1936 года, разработала систему набора футболистов. По этой системе команды выбирают игроков из университетских команд, обычно выпускников, по одному за один тур, начиная с команд, показавших самый низкий результат в предыдущем сезоне. Набор состоит из 12 туров. И нередко команда обменивает своего новичка на молодого игрока из другой команды или на уже известного футболиста. Спортсмен, которого выбрали, должен подписать контракт с командой, выбравшей или выменившей его, или же пропустить предстоящий сезон. Если игрок решает пропустить сезон, что бывает чрезвычайно редко, он все равно должен участвовать в следующем наборе, надеясь, что команда, в которую он хочет играть, его выберет. Команды располагают сетью агентов, а также компьютерными программами, чтобы до начала набора оценить игроков. Но даже при всей изощренности этих методов, некоторые выдающиеся футболисты не были зачислены в команды в период набора, потому что в командах колледжей они еще недостаточно себя проявили. Джонни Юнитас, бывший квотербек команды Baltimore Colts, один из лучших распасовщиков в истории футбола, вообще не попал ни в один набор. Чтобы получить шанс попасть в профессиональную футбольную команду, он тренировался в отборочном лагере. Хотя интерес к американскому футболу за границей пока еще не велик, Национальная футбольная лига постепенно завоевывает интерес зарубежной публики. Игры НФЛ регулярно смотрят по телевизору в 20 странах, а матч за Суперкубок 1990 года собрал телеаудиторию свыше 750 миллионов человек почти в 60 странах. Команды НФЛ совершали поездки за границу, разыгрывая между собой показательные игры. В 1989 году они четвертый год подряд выступали на лондонском стадионе Уэмбли и впервые выступили в Токио. Но действительно пылких поклонников этой игры можно пока что найти только в Соединенных Штатах. У миллионов американцев никакой другой вид спорта не вызовет такого восторга, как в случае, когда знаменитый футбольный спринтер стремительно проносит мяч почти по всему полю или квотербек подаст почти через все поле точный пас игроку, который сделает тачдаун. Новая эра космических исследований. Создатели авиакосмической техники исчерпали все известные методы испытаний космических кораблей, автоматических межпланетных станций и других летательных аппаратов следующего поколения и спешно выдвигают новые идеи и проекты необычных средств и методов, которые способствовали бы разработке космических кораблей 21 века. Быстро совершенствуется техника для постройки новых типов летательных аппаратов. Теоретически их двигатели будут частично использовать атмосферные газы, кроме взятого на борт горючего. Новая космическая техника позволит достигать невероятно высоких скоростей и совершать сложные маневры, например, быстро входить и выходить из атмосферы планеты, а не просто погружаться в нее в неуправляемом спуске. Трудность заключается в получении реальной летной информации. Сегодня испытания смелых конструкций базируются по существу на изобретениях 19 века, аэродинамической трубе, которой пользовались еще братья Райт, строя аэроплан с двигателем внутреннего сгорания. Мы вышли за пределы возможностей большей части нашего наземного испытательного оборудования, говорит Уильям Скаллион, сотрудник научно-исследовательского центра НАСА имени Лэнгли в Хэмптоне, штат Вирджиния. Поэтому ВВС США, НАСА и многие университеты занялись поисками широкого спектра новых способов имитации ошеломляющих скоростей, температур, напряжений и вибраций, которые будут способствовать космоплаванию будущего. Одно из направлений в этой работе – создание усовершенствованных аэродинамических труб, наземных испытательных установок совершенно нового класса, рассчитанных на получение данных для более высоких имитированных скоростей. Другие методы испытаний основываются на ракетах для запуска в атмосферу Земли маломасштабных моделей и на выводе на орбиту миниатюрных моделей с космических кораблей-шаттл. По мнению специалистов, реализация этих проектов обойдется в миллиарды долларов. Ни одна испытательная установка не даст возможности проверить все, что нужно, говорит консультант НАСА Симор Богданов. Перед нами обширные непознанные области, которые еще предстоит исследовать. Потребность в более совершенном испытательном оборудовании возникла из-за сложности космических летательных аппаратов и сложности их миссий. Это будут уже непростые аппараты, проходящие сквозь атмосферу планет типа космических капсул Меркурий и Аполлон. Новые космические корабли, подобно космическим челнокам шаттл, будут обладать все более сложными аэродинамическими характеристиками, которые повысят их маневренность и экономичность. Наиболее неотложные задачи возникли в связи с многомиллиардным федеральным проектом создания космоплана X-30. В отличие от обычных кораблей, выводимых на орбиту при помощи ракет и шаттлов, двигатели космоплана X-30 будут использовать водород и атмосферный кислород. В конце 90-х годов космоплан, возможно, поднимется со взлетно-посадочной полосы и устремится прямо в космос со скоростью 27 тысяч км в час, в 25 раз превышающей скорость звука. Существующие аэродинамические трубы позволяют надежно имитировать условия полета только при вдвое меньшей скорости. Другое серьезное препятствие предстоит преодолеть специалистам НАСА, занятым разработкой маневренного межорбитального летательного аппарата, недорогого космического буксировщика, который вместо тяжелых тормозных ракетных двигателей будет использовать трение, создаваемое аппаратом при вхождении в атмосферу Земли. Существующие установки не позволяют имитировать условия такого полета. Трудные задачи придется решать при проектировании космических зондов, которые будут пролетать через атмосферы Марса, Юпитера и Титана, одного из спутников Сатурна. Некоторые из предлагаемых условий полета могут быть смоделированы на суперкомпьютерах, способных выполнять миллиарды вычислений в секунду и математически моделировать явления реального мира. Но специалисты считают, что одних суперкомпьютеров недостаточно. По их мнению, насущная задача состоит в открытии и точном описании важнейших физических явлений грядущей эры космических полетов. Тогда можно будет ввести в компьютеры информацию, необходимую для расчетов конструкции нового типа. Как считают специалисты, необходимо добыть как можно больше данных из результатов испытаний в аэродинамических трубах нынешнего поколения. «Картина обтекания космоплана воздушными потоками невероятно сложна», говорит Гэри Стелс, профессор машиностроительного факультета Пенсильванского университета в Стейт-колледже. «Пока мы не разберемся в характеристиках этих потоков, мы не сможем проектировать летательные аппараты будущего». Стелс и его сотрудники первыми предложили метод лазерного зондирования. Тонкие пучки лазерного излучения просвечивают воздушные потоки в обычных аэродинамических трубах, обнаруживая сложные течения, скрытые при обычных методах испытаний в завихрениях. Такие методы получают дальнейшее развитие с применением голографии. В лазерных лучах фиксируется трехмерное голографическое изображение турбулентных воздушных потоков. Таким образом, можно запечатлеть картину обтекания и сколь угодно изучать ее под любым углом, говорит Стелс. Еще одно направление – сооружение аэродинамических труб новой конструкции, пропускающих более мощные воздушные потоки, например, сверхзвукового аэродинамического комплекса, строительство которого планируется в штате Теннесси. Одна из рассматриваемых возможностей – нагрев воздуха взрывами электрических разрядов и направление воздушной волны на испытуемый объект. Цель этого сооружения состоит в том, чтобы реалистически имитировать сверхзвуковые скорости, превышающие скорость звука более чем в 5 раз. Радикально новую систему разрабатывают исследователи НАСА и Техасского университета в Остине. Вместо того, чтобы обдувать потоком газа неподвижные модели, как в современных аэродинамических трубах, решено применить пусковую установку, в которой вместо обычного химического вида топлива будет использоваться энергия магнитного поля, чтобы выстреливать маломасштабные модели новых видов летательных аппаратов в газовые среды, имитирующие различные атмосферы. Ученые Техасского университета предложили сконструировать самую большую в мире магнитную пушку длиной 535 метров. Получив ускорение под действием мощных магнитов и набрав скорость в 21 700 км в час, а в перспективных вариантах и вдвое большую скорость, модель будет лететь через испытательную камеру длиной 300 метров, где будет подвергаться тряске и вибрациям. Камера будет наполнена воздухом, азотом или углекислым газом, имитирующим изучаемую атмосферу. Эти эксперименты тем более интересны, что нет никаких данных о поведении тел различных конфигураций в атмосферах других планет, говорит Уильям Уэлдон, сотрудник Центра электромеханических исследований Техасского университета. Испытательные аппараты весом до 10 кг будут передавать по радио данные о бортовой температуре, давлениях, напряжениях и конструкциях и другую информацию. Помимо создания высоких скоростей, эта установка имеет еще одно преимущество перед аэродинамической трубой. В испытательной камере можно имитировать плотность газа на различных высотах в атмосфере планеты. В отличие от установок для баллистических испытаний, где с помощью обыкновенной пушки можно даже запускать маломасштабные модели, в установке, предложенной Техасским университетом, ускорение будет развиваться чрезвычайно плавно, что предохранит хрупкие модели от разрушения и даст возможность исследовать их после полета. Возможно также использовать эту установку для объяснения завихрений, образуемых носовой частью летящих с большой скоростью тел. Встречаясь с ударными волнами в хвостовой части летательного аппарата, эти вихри могут взрываться и, разлетаясь, создавать колоссальные давления, причиняя серьезный ущерб кораблю. Некоторые инженеры считают, что именно эти силы были причиной отрыва теплозащитных плиток от хвостовой части шаттлов при возвращении в атмосферу. Помимо создания нового наземного испытательного оборудования, НАСА планирует запуск моделей перспективных летательных аппаратов в атмосферу, устанавливая их на ракетах, достигающих скорости в 12 раз больше скорости звука. Во время полета нужная информация будет поступать с моделей по радио в пункт назначения. Мы рассчитываем постепенно довести число запусков до 6-8 в год, чтобы определить основные технические проблемы, касающиеся проектирования космоплана, говорит Рэндольф Грейвс, руководитель отдела аэродинамических исследований НАСА. В одном из своих самых смелых проектов НАСА планирует в 1994 году запуск модели нового летательного аппарата с борта корабля «Шаттл». Этот проект, названный «Эксперимент свободного полета», нацелен на получение данных, необходимых для усовершенствования метода аэродинамического торможения, заключающегося в применении легкого щита для торможения летательного аппарата в атмосфере планет. Аэродинамические тормоза представляют собой важнейшую особенность межорбитального буксира, который НАСА планирует вывести в эксплуатацию в конце 90-х годов для регулярных двусторонних грузовых перевозок между высокими и низкими околоземными орбитами. В еще более отдаленном будущем другой космический эксперимент НАСА будет посвящен изучению аэродинамического торможения при полетах на Марс. Аэродинамические тормоза будут замедлять движение беспилотного космического аппарата, обеспечивая его благополучную посадку на планету. Аэродинамическое торможение – это интересный и недорогой метод, говорит Грейвс, но его доводка, по-видимому, требует немалых усилий. Соединенные Штаты не единственная страна, преследующая цель создать перспективные космические корабли 21 века. Программы сверхзвуковых испытательных сооружений имеют Япония, Великобритания, Франция, Германия и Европейское космическое агентство. Смелые проекты освоения космоса уже разрабатываются в конструкторских бюро. One day this nation will rise. I think to myself, what a wonderful world. All around the cathedral, the same.